конфессиональный срок. Я с Богом не хожу в туалет, не строю шашни, не бакланю. Или пишу с ним, или нет. Такая вот простая мания. Наутро текст перечитав, поняв, что я тут ни при чем, я не плюю через плечо, и преступление состав я не ищу и не молюсь. Стенаю, да, но не боюсь. Или пишу с ним, или нет. Уже почти что 30 лет.